Ага. Тележкин приник к окну, пытаясь разглядеть что-то в полумраке. Понятно. Ну все, пошел. Куда? Простонал я. Как куда? Туда, в камеру. Погоди, Саш, не глупи. Я без сил плюхнулся на стул. Шутка это была, понял? Прикол. Никого мы ни в какое прошлое не посылаем. Экспериментируем. Пока только на металлических болванках. Смещаем вектор на несколько миллисекунд. А чё так мало, удивился Тележкин. А то, я потёр лицо ладонью. Не помню точно. В общем, последствия могут быть опасно, понимаешь? Конечно, опасно. Додумались тоже железные болванки в прошлое закидывать. А если она там кому по голове? Послали бы знающего человека, он на месте поди разобрался бы с последствиями. Может быть, я закрыл глаза. Пультовая вдруг накренилась и пошла кругом. Лет через 50, не раньше. А сейчас поспать бы. Погоди спать. Что-то тряхнуло меня, я снова открыл глаза. Чё надо? Экскурсия закончена. Иди домой. А я здесь, в этой диванчике. Не сразу. Тележкин крепко держал меня за ворот. Сначала покажи, как выставляешь 300 параметров. Пожалуйста. Я не глядя ткнул пальцем в клавишу. Экраны осветились, услужливо предлагая ввести новые данные. Геомагнитная кривая сегодня паршивая. Ничего, как-нибудь. Саня, казалось, совсем протрезвел. Мы же не по правде, а так для проверки. А вдруг ты разучился? Да сам ты темень необразованная. Разучился. Как два пальца. Напряженность поля, скажем, 200. Импульс 2 по 7 гиг. Вектор обратный, модуль миллисекунд сколько? Тележкин смотрел на меня, что-то прикидывая. А до 18-го года сколько в миллисекундах? Да вся тебе этот 18-й год. Ну, считай. 2003 минус 1918 умножить на 365, на 24, на 60, еще на 60, да на 1000. Я с трудом попадал в клавиши. Будет 268 тысяч 56 на 10 в седьмой. Чё тут до хера, Саня глотнул из бутылки. А ты хотел. Так, испаритель выставляем по максимуму. Не отвлекайся. Полезная масса. 1 килограмм. Чуть-то один. Пиши 85. Или слабо твои жлыги? Ты ей хоть тону давай. Все полезно, что в камеру полезло. Пальцы мои автоматически находили нужные кнопки, хотя перед глазами плыло уже не на шутку. Ничего, я ему покажу, как я разучился, дубина ПТУшная. Готово. Вот тебе поле. Я шлепнул пятерней по экрану монитора, на котором было изображено нечто вроде паутины с запутавшимися в ней мигающими числами. Разучился. Да я 5 лет за этим пультом сижу. Без меня ни одного эксперимента. Ну ты понял. Ага, Тележкин впился глазами в картинку. А красная кнопка где? В смысле, пуск. Никаких пусков. Если в эту точку, то есть в камеру, я махнул в сторону зала, поместить образец, то образцу придет, что? В смысле, улетит он к ядрене бабушке, безо всяких кнопок. А назад вернется? А куда же ему деваться с подводной лодки? Флуктуация-то затухающая. Хотя тебе не понять. Да мне и не надо, легко согласился Саня. Спасибо тебе, приобщил. Пойду я домой, поздно уже. Вот это правильно. Я положил голову на теплую клавиатуру. И я пойду скоро. Ну, давай на посошок. Саня булькнул у меня над ухом остатками коньяка. Ни за что, простонал я. Мне хватит. А за науку? Один глоток. Увидишь, как сразу взбодришься. Давай, за эксперимент. За эксперимент нельзя не выпить. За экспериментом можно. А то он не выговаривается. Я открыл глаза, но увидел только бутылку в протянутой руке. Ну, пожелай мне удачи, что ли, потребовал Тележкин из тумана.